В жизненной философии новой эпохи никому не нужно признавать Мессию Иисуса. Тем не менее, евреи ожидают Мессии. В очередной раз они остались в постыжении, когда объявили Мессией Раби Любавичского, который внезапно, как и все остальные мессии евреи, умер, в очередной раз нанес удар ортодоксам. Думаю, что читателям будет интересно узнать в некоторой мере о чаяниях евреев, о их взглядах и образе мышления. Для этого я прожу текст одной брошюры ортодоксальных евреев полностью. «Эпоха Машиаха и идеал мироздания». Это так вначале написано. Бейс Хабад, Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект 2. Обращаюсь сюда по всем вопросам иудаизма. Телефон 113-6209. Да здравствует Господин, Учитель наш, Рав наш, Царь Машиах во веки веков. И перекуют мечи на орала. Народ на народ не поднимет меча, и не будут более учиться воевать. Пророки, книга Иешаву, глава 24. Каждый из нас наверняка задавался вопросами, что ожидает нас, в каком направлении движется человеческая цивилизация, каким будет окружающий нас мир в будущем. Каков наш мир и каким он должен быть? Мир, созданный Всевышним, устроен таким образом, чтобы наивысшая степень совершенства была достигнута усилиями и трудом человека. Все, что человек создает или производит, на все накладывает отпечаток его разум, метод действия и его индивидуальность. То же должно быть и во Вселенной, сотворенной Всевышним. В каждом элементе необычайного в своем великолепии и стройности мироздания, мириады элементов, которые согласованы в одно единое целое, должны были бы отражать мудрость и величие Создателя. Однако человек далеко не всегда ощущает божественное присутствие в этом мире. Происходит это в результате того, что покровы и ограничения материального мира скрывают его божественную сущность. Такое положение вещей существует по воле Всевышнего с тем, чтобы конечный идеал и полное совершенство мироздания были достигнуты усилиями людей. Каким же образом можно достичь состояния, когда в каждом элементе мироздания будет отражаться мудрость и величие Создателя? Как изменить мир для раскрытия в нем божественности? Это достигается путем духовной наработки внутри материального мира, то есть использование материальности на службу Всевышнему. Что осуществляется нашим народом в течение уже более чем 3000 лет посредством выполнения заповедей и законов Торы, данной на горе Синай после вывода Всевышним еврейского народа из Египта. Ведь все заповеди, которые Всевышний дал нам, материальные, и в то же время раскрывают его волю. Таким образом, соединяется материальность и духовность в одно целое, и в материальности светит духовное. С течением времени все больше предметов материального мира включается через работу человека в духовность, пока не наступит такой момент, что духовность займет такое прочное место в мире, что необходимость в сокрытии ее от творения исчезнет. Ведь это сокрытие было только для того, чтобы у человека была свобода выбора. Тогда покровы, скрывающие божественную мудрость мироздания, упадут, и божественность будет видна в каждом элементе материального мира. Наше учение Тора разъясняет, что это произойдет с приходом Избавителя Машиаха. Что нас ожидает? Тогда будет достигнута конечная цель мироздания, и человек станет подлинным соучастником Всевышнего в сотворении мира. Совершенствование окружающего мира в соответствии с законами Торы возложено Всевышним на еврейский народ, которому уготована достойная роль в грядущем мире абсолютного совершенства и спокойствия, мира без войн и ненависти, конкуренции и болезней. То будет мир всеобщего изобилия и благоденствия, все ресурсы которого будут поставлены на благо человека для того, чтобы люди могли посвятить себя постижению божественной мудрости. Вера в неизбежный приход Машиаха является одним из 13 основных принципов иудаизма, сформулированных великим ученым и мыслителем еврейского народа Маймонидом. Великие учителя и наставники нашего народа предвидели, что с приходом Машиаха произойдут кардинальные изменения в нравственном, социальном, экономическом и других аспектах человеческого бытия. Ожидаемый нами Избавитель Машиах – это человек, достигший высочайшей ступени совершенства и обладающий необычайным познанием всего учения, ведущий свой род из династии нашего царя Давида. Им будут открыты неведомые доселе сокровенные глубины нашего учения, которые станут доступны всем. Глубинная сущность принципов и законов нашего учения станет всеобщим достоянием. С его приходом будет отстроен Иерусалимский храм, и весь еврейский народ, вернувшись из диаспоры на свою землю, будет жить по законам Торы. Все народы признают единство Всевышнего. С приходом Машиаха Всевышний произведет качественные изменения в природе. Появятся новые разновидности растений, возрастет количество снимаемых человеком ежегодно урожаев, прекратятся землетрясения, эпидемии, болезни, наводнения и войны. Разумеется, тогда и венец мироздания человек достигнет подлинного совершенства. Уделом человека станет постижение божественной мудрости. Что от нас требуется? Наше учение Торы отрицает пассивную созерцательность в ожидании чуда, требует от каждого еврея реального действия. Любавичский рабы неустанно призывает каждого из нас внести вклад в дело созидания реальности, достойной божественного присутствия. Каждый еврей должен ощущать ответственность за каждый поступок, понимая, что все совершаемое им может влиять на процесс, которым завершается период, предшествующий приходу Машиаха. Каждый из нас должен уподобить себя солдату, убежденному в том, что любой его выстрел может оказаться решающим для достижения победы. И уж, конечно, каждый хороший солдат делает все для того, чтобы не помешать достижению победы. По мнению Маймонида, мы должны жить, сознавая, что мир находится в состоянии равновесия между добром и злом. Когда каждый поступок человека может изменить это состояние, перевесив чашу весов в сторону добра или зла, будучи верными принципам и законам нашей Торы, мы приближаем час нашего избавления, о котором вещали пророки. Кто же он, Машиах? Остался последний вопрос. Кто же наш праведный Машиах? Почему мы еще не нашли его? Что делать, чтобы он раскрылся нам и всему миру и сказал: «Я Машиах»? Посмотрим внимательно, кто в нашем поколении подходит для этой роли, кто с раннего детства посвятил свою жизнь освобождению народа из изгнания, кто заботится о каждом еврее без исключения, кто тот недремлющий сторож, ходящий неустанно в своем кабинете ночь напролет, кто разослал десятки тысяч своих посланцов во все уголки мира, где находится рассеянный по миру еврейский народ. Эту любовь из Керебе, несомненно, и он и есть долгожданный Машиах. Но почему же он не раскрывается нам? Почему не скажет «Я Машиах» и не положит окончательный конец изгнанию? Что же мешает? В Торе сказано: «Нет царя без народа». То есть не может царь быть царем, если народ не примет на себя его царствование, не скажет ему «Будь нашим царем». Например, царь Давид после того, как Всевышний приказал пророку помазать его на царство, 7,5 лет не был царем над Израилем. 4,5 года был насильщиком у цара Шауля, и 3 года был царем только над Иудеей, пока весь народ не принял его царство, сказал: «Будем твоей плотью». Значит, осталось только принять на себя царство Машиаха, и тогда он раскроется для всех, как в детской игре в прятки. Спрятавшемуся в укрытии кричат: «Выходи, мы тебя нашли!» А он все не выходит, еще не верит, что уже найден. Ему кричат снова: «Мы нашли тебя, выходи!» И ему ничего не остается, как выйти и раскрыться. Так же и мы все. Весь мир должен сказать твердо: «Машиах, не прячься, мы тебя уже увидели, нашли, выходи из своего укрытия, будь нашим царем». Возвращаясь к рассуждениям о движении «Новый век», нужно отметить, что оно настроено очень решительно, чтобы достигнуть своей цели, поработить жителей земли для дьявола, и для достижения своих целей использовать все средства и методы, начиная с гуманитарных средств и кончая военной силой или репрессивным аппаратом. Идея создания всемирной религии все глубже проникает в сердца и разум людей, живущих на территории стран бывшего СССР, нынешнего СНГ. То есть наше государство не отстает от других стран в решении этого вопроса. Подтверждением этой мысли является образование всероссийской еженедельной газеты «Третье тысячелетие», которое было зарегистрировано Министерством печати и массовой информации РСФСР 14.11.91 года. Третий выпуск этой газеты назвал экстренным, потому что в нем опубликовано обращение пришедшего на землю Господа Бога ко всем землянам. О каком Боге идет речь, можно увидеть сразу, прочитавши начало этой информации. Вот что было написано в ней. Сегодня наша газета публикует сверхсенсацию мирового значения. Сенсацию, которую ждало все страждущее человечество около 2000 лет со дня смерти и чудесного воскрешения и вознесения Иисуса Христа на небо. Весть о приходе верховной личности Господа Бога, известного в разных мировых религиях под разными именами, такими как Иегова, Саваоф, Аллах, Кришна, Будда, Матрея, частичным проявлением которого был Господь Иисус Христос. Назвавший Иисуса Христа частичным проявлением Бога, что противоречит Священному Писанию, и поставивший знак равенства между Иисусом Христом и Аллахом, Кришной, Буддой, Матрея и остальными богами, автор пошел дальше и поставил знак равенства между Библией и Кораном, Бхагавад Гита, Веды и другими учениями, и назвал все эти учения Священным Писанием. Верховный Господь сказал: «Во всех священных писаниях, будь то Библия, Евангелие, Коран или Бхагавад Гита, Веды и другие, я говорю сам или через посланников моих и пророков моих, что когда в мире нарушается установленный мною порядок, то я прихожу сам, чтобы восстановить нарушенное. Ныне пришло это время, причем я прихожу гораздо раньше, чем было мной обещано, хотя нигде не указывал даты моего прихода». Далее дьявол, говорящий от имени Бога, обещает дать чудеса и знамения, как и написано, что он ложными чудесами и знамениями будет обольщать живущих на земле. Вы ждете чудес, сыны человеческие, будут вам чудеса. Милостивые и кроткие наследуют землю и возрадуются на ней навек. А я есть Альфа и Омега, и приходящий ко мне получает жизнь вечную, ибо я жизнедатель, близок час и миг перехода. В священных писаниях было сказано, что я во время своего очередного прихода стану во главе мирового правительства из 144 тысяч моих земных наместников. Знайте, что все это совершится и очень быстро. Часть наместников в земных телах, а часть и основная проявится после часа перехода. У меня нет времени сейчас на обсуждение мелочных вопросов о ритуалах той или иной религии. Знаете, многие из них продуманы лживыми служителями моими. Вы вообще должны знать, что для меня все люди равны, независимо от того, под каким именем они меня почитают. И Иегова, Аллах, Кришна, Будда, Шакья Муни – это все я, и вечные и единые, хотя и бесчисленны во всех мирах мои проявления в разных формах. Знаете, дороже всех моих детей человеческих мне те, что возлюбили меня всем сердцем и помышлением своим, кроткие и милостивые, преданные сыны мои. Помните, как сказано в Писании, «И нарекутся они сынами Бога живого». Далее речь идет о восстановлении Иерусалимского храма. «Я повелеваю восстановить храм мой в Иерусалиме на месте храма, построенного некогда царом Соломоном. Да знают все, противившиеся строительству храма моего будут истреблены из народа своего. Заповедую я во веки веку приносить мне в Иерусалиме и во всех храмах моих жертвы только возжиганием ароматных смол. Отныне и вовек я ввожу вечный запрет на приношение мне, где бы то ни было жертв кровавых, они не угодны мне. Сущность запрета на принесение кровавых жертв заключается не в том, что дьявол, который есть убийца, от начала начал исправляться и возненавидел зло и пролитие крови, а в том, что он возжелал истребить всякое воспоминание о голгофской жертве и пролитой крови Христа. Далее подтверждаются слова из книги пророка Даниила, где отмечено, что дьявол не уважит никакого божества, не станет чтить никаких богов, а потребует поклонения только себе. И там дальше в газете написано: «Повелевающим служителям моим в храмах моих восхвалят только меня, а не рабов моих, как живых, так и ушедших, причисленных служителям моими к лику святых и праведников. Такова воля моя, у доме моем чтите меня, а не рабов моих. Повелеваю я во всех храмах моих, как действующих, так и строящихся, прекратить украшение их изображениями рабов моих, причисленных служителями моими к ликам святых и праведников. Такова воля моя. Повелеваю вводить храмы мои от мощей и смертных останков рабов моих, ушедших моих. Чащие меня да ждут меня, а не рабов моих. Запрет сей вечен на все времена. Для благочестивых рабов моих постройте часовню близ храма моих, и там предайте их земле, как завещал я вам, всякое плод да будет предано земле. Можете украшать моими символическими изображениями храмы мои во всех религиях до тех пор, пока не дам я вам единство в служении мне, что, впрочем, будет очень скоро, ибо многие из вас увидят мир доселе невидимый и огненных служителей моих, которые будут править вами по воле моей. Но да помнят все, чтите не изображения мои, а меня, пребывающего незримо в каждом атоме, в каждом живом существе, и в общем, ибо я Господь ваш, сущий от начала». Христиане дочитают молитву, обращенную ко мне, Отче наш. Мусульмане пусть молят меня призывом «Ля Илла Иль Алла» и читают суру Корана «Аль-Фатиха», открывающая по-арабски или на родном языке. Индуисты дочтят меня, как Кришну в Тримурти, и чтят меня основной мантрой «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе». Буддисты всех направлений дочтят меня, как пришедшего в мир Будду Матрею, учителя учителей, и читают мантру «Ом Намо Матрее». Поклоняющиеся Егове, Саваоху, Яхве, последователи иудаизма, дождят меня молитвой «Благословен Господь, благословенный». Все верующие у меня да соблюдают до конца года все обязательные ритуалы своих религий. Дело заходит так далеко, что дьявол вникает во все вопросы жизни и государственного устройства, вплоть до того, что дает совет правительствам государств СНГ, как нужно облагать налогом предприятия, под какие проценты разрешаться банкам выдавать кредиты и многое другое, о чем нет нужды говорить и проводить другие тексты из этой газеты. Все эти советы сопровождаются предупреждением о наказании в случае невыполнения этих советов. Следующим важным свидетельством о создании всемирной религии Церкви Антихриста являются две статьи Олега Платонова из газеты «Славянский набат», первая из которых была напечатана в номере третьем от 22-28 января 1998 года под названием «Фонд Горбачева создает Церковь Антихриста», оставляя в стороне ее политическую направленность, целенаправленную дискредитацию определенных личностей и религий, цитирую только те фрагменты статьи, которые касаются исследуемого вопроса. Летом прошлого года в Сан-Франциско, США, был обнародован Устав Церкви Антихриста, Организации Объединенных Религий, имеющей целью объединить все вероисповедания в одну общую церковь мирового архитектора Вселенной, управляемую силами мирового правительства. В основе этой идеи лежали представления об установлении единой глобальной цивилизации и общей церкви мирового архитектора Вселенной, фактически предполагающей уничтожение мировых религий. Разработчиками конкретного проекта Организации Объединенных Религий стали епископ епископальной американской церкви Свинг, представители фонда Горбачева и католической церкви, связанные с мировыми экуменическими организациями. Подготовка проекта осуществлялась в глубокой тайне, и только 25 июня 1995 года стало достоянием гласности во время экуменической службы в соборе епископальной церкви Сан-Франциско. Подготовка проекта. Руководитель проекта создания церкви Антихриста и епископ американской епископальной церкви Швинг принадлежит к числу видных деятелей мировой закулисы, которая на своих секретных совещаниях тщательно проработала этот вопрос, объявляя во время экуменической службы в Епископальном соборе об Организации Объединенных Религий, Свинт получил зеленый свет от многих персон, включая Десмонда Туту, Далай-Ламу и исламского руководителя Верховного Суда Пакистана. Весной 1995 года он совершил, по его собственным словам, паломничество к религиозным лидерам мира с целью заручиться поддержкой. Он побывал у иорданского короля Хусейна в Риме, Канберре, Каире, Иерусалиме и других городах. С продыханием он сообщил о полном энтузиазме ответе матери Терезы, которая, впрочем, позднее была предупреждена в его деятельности и обратилась с просьбой отозвать свою поддержку. Разработка и рабочие обсуждения проекта Организации Объединенных Религий осуществлялись в американской резиденции фонда Горбачева, располагающейся в Сан-Франциско, на территории бывшей военной базы США «Президио», как писала по этому поводу католическая исследовательница этой проблемы Феррейра. Фонд Горбачева, один из партнеров епископа Свинга, был создан за несколько месяцев до кончины СССР как интернациональный департамент ЦК КПСС. Размещается он в Президио. Горбачев в то время оставался еще коммунистом. Коммунизм – оружие масонов. Вот уже долгое время вовлечен в формирование единой мировой религии. Действительно, на протяжении многих лет коммунисты присутствуют на международных межконфессиональных конференциях, даже в то время, когда они были врагами. Именно здесь, в сентябре 1995 года, собрался первый всемирный форум фонда Горбачева, на котором было заявлено, что его главной целью является положить начало пятилетнему процессу изложения фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечеством на пути развития первой глобальной цивилизации. Разрушитель великой страны Горбачев выступил с идеей глобального мирового треста, элитного предводительства для обеспечения руководства человечества. На форуме были представлены претенденты на членство в мозговом тресте, в том числе такие видные фигуры мировой закулисы, как Джеймс Бейкер, премьер-министр Турции Тан Сучилер, Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Брайан Малруни, Вацлав Гавел, Джордж Шульц, Руперт Мердок, Билл Гейтс, Роберт Мюллер, Мэттью Фокс, Карл Саган, Ширли Майклин, Тед Тернер. Последний, как руководитель мировой компании CNN, выступил со специальным обращением, пообещав присутствующим широкую информационную поддержку. Видное место среди присутствующих на форуме составляли представители язычества и сатанизма, в том числе настоящие ведьмы. Главной темой форума был поиск эффективных путей контроля над народонаселением путем регулирования его с помощью религиозных организаций. Смысл многих выступлений был таков: излишек мирового населения угрожает благосостоянию золотого миллиарда человечества, и поэтому оно должно быть сокращено. Христианству ставило еще вину дилемма народонаселения. В резюме форума отмечало, существует единое мнение среди участников, что религиозные институты должны принять на себя ответственность за взрыв народонаселения. Мы должны гораздо более отчетливо высказаться по проблеме сексуальности, контрацепции, абортов, так как экономический кризис есть кризис народонаселения. Сократите число живущих на 90%, и некому будет наносить серьезный вред экологии. Вскоре после проведения первого всемирного форума фонд Горбачева совместно с другими заинтересованными организациями мировой закулисы проводит межконфессиональную встречу в Сан-Франциско. Тема ее – мировые религии и намечающаяся глобальная цивилизация. Заявленные цели. Первое. изучение пунктов сопротивления концепции Организации Объединенных Религий. Второе. Формирование процесса, ведущего к конференции в связи с обнародованием Устава Организации Объединенных Религий в июне 1997 года. Третье. Разработка схемы представления и видения мира Организации Объединенных Религий на Втором Всемирном форуме фон Горбачева 2-6 октября 1998 года. Главная мысль, которая проводилась на Втором Всемирном форуме – контроль над мировыми религиями, контроль над человечеством. Органы мирового правительства – через управление Организацией Объединенных Религий получает возможность самого глобального и эффективного контроля над человечеством. Вместо национальной религиозной этики на Втором Всемирном форуме выдвигаются идеи глобальной этики, некий набор основных ценностей, разделяемых всеми мировыми религиями. Этика эта демонстративно противопоставляется 9 заповедям блаженства, данным Иисусом Христом. Как заявил бывший помощник генсека ООН масон Мюллер, каждое поколение должно решить, что правильно и что ложно. Нам нужна наука, не религия, чтобы определить, что хорошо и что плохо. Нам нужна этика во времени. То, что правильно сегодня, может быть неправильно завтра. Мюллер рекомендует каждой нации учредить комиссию по этике для контроля каждого этического аспекта. В тесном контакте сотрудничества с фондом Горбачева по созданию Организации Объединенных Религий находилась образованная католическими епископами Всемирная конференция религии мира. Эта организация планировала устройство международного центра по разрешению конфликтов и религиозных проблем при финансовой поддержке фонда Рокфеллера. Деятели Всемирной конференции отвергали национальное гражданство и выступали за планетарное гражданство и всемирное правительство. Глобальный контроль над человечеством. Фонд Горбачева и другие разработчики Организации Объединенных Религий проектировали ее по образцу ООН с Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Генеральным секретарем. Эта организация мыслится ими постоянно действующим центром, где мировые религии занимаются ежедневными молениями, обсуждениями и деятельностью во благо всего живого на Земле. Религии будут ежедневно разделять с мирянами свои священные книги, музыку, молитвы и мудрость. Организация Объединенных Религий, считает епископ Швинг, воссияет над человечеством ярче, чем свет Христов. Она, провозглашает Швинг, будет распространять свет мировых духовных традиций, включая язычество и оккультизм. В мире крайне нуждаются в свете. В числе мандиалистских структур, наряду с Всемирным банком, при Организации Объединенных Религий будет создан свой банк. Банк моральных ценностей для инвестиций гуманитарных проектов. Штаб-квартира Единой Мировой Церкви расположится в Соединенных Штатах, в городе Сан-Франциско, в местечке Президио, в том же самом месте, где сейчас находится американская резиденция фонда Горбачева. В дальнейшем предполагается строительство огромного высотного здания, включающего зал выступлений, зал слушаний, зал действий, зал собраний и парк мировых религий для лучшего понимания других вероисповеданий. Помимо раздачи духовности, Организация Объединенных Религий представляется ее создателями органом по разрешению мировых религиозных конфликтов. Лету предполагается создание команд миротворцев из духовных лиц и политиков высокого ранга, в частности, из числа присутствовавших на Первом Всемирном форуме фонда Горбачева. Орган этот фактически может рекомендовать применение международных санкций против религии, которые откажутся сотрудничать с Церковью Антихриста. Таким образом, Организация Объединенных Религий намерена осуществлять глобальный контроль над всеми религиями мира, вынуждая их принимать решения, выработанные мировой закулисой в интересах избранного меньшинства. Крайне важно подчеркнуть, что создание Организации Объединенных Религий стало возможно только после разрушения СССР, главной силы, стоявшей на пути создания нового мирового порядка. Этому способствовало также заключение тайных альянсов католичества с масонством 1983 год и иудаизмом 1995 год. После заключения этих альянсов католичество перестало быть силой враждебной иудомасонской цивилизации и превратилось в ее союзника, а римский первосвященник Иоанн Павел II стал первым официальным масонским папой. Следует отметить, что факт размещения церкви Антихриста именно в Сан-Франциско не случайен и имеет глубоко закономерный характер. В настоящее время Сан-Франциско является мировым центром сатанизма с особым храмом сатаны и резиденцией черного папы сатанинского культа, американского еврея Лавея, автора сатанинской Библии и сатанинского ритуала, используемого сатанистами всех стран, в том числе и России. В Сан-Франциско находится один из крупнейших в мире масонских храмов с изображением символа сатаны на фасаде. И, наконец, этот город стал центром содомии, местом международных фестивалей гомосексуалистов и лесбиянок. Ежегодные массовые шествия содомитов по городу разрешены властями официально. В городе существуют целые кварталы, заселенные только содомитами. Мировая закулиса предлагает объединять людей всех религий на принципах масонского единомыслия, а всех, кто не разделяет его, изолировать. Епископ Свинг, например, открыто провозгласил, что организация объединенных религий является символом того, что люди веры разделяют глубокую убежденность во взаимосвязи всего существующего, и к этому единству следует стремиться. В этих словах слышится скрытая угроза, что тем, кто не поддерживает единомыслие мировой церкви, придется отвечать перед мировой религиозной властью за создание ситуации разобщенности и конфликтов. Идеологи масонства утверждают, что фундаменталисты и убежденные религии вызывают разделение и войны. И известная шарлатанка, руководительница секты Дианетики, масонка Хаббард, заявила даже, что рассматривает их как факторы, сдерживающие прогресс нового мирового порядка и эволюции Вселенной и Божественности, что возможно только в условиях мира. Хаббард фактически угрожает фундаменталистам и прежде всего православному уничтожению. Конечно, из этой статьи видно, что автор этой заметки считает православие единственной религией, способной отстоять истину. Но несомненно, что истину может отстоять не религия, а Бог через возрожденных, преданных Богу христиан, исполненных Духом Святым, крепко держащихся не преданий человеческих, а евангельского учения и веры Божией. Так и Иисус сказал: «Имейте веру Божию». Вторая статья того же автора была напечатана в газете «Славянский набат» 4-10 июня за номером 21. Вот эта заметка. Статья. «История попыток поставить все религии мира под один контроль и управлять ими уходит в глубину веков. В перипетии борьбы тайных обществ и сект иудаистского происхождения против христианства». Тайное иудейское правительство Синедрион, патриарх, а затем князей изгнания, сделало первые шаги в этом направлении, воздействуя как на египетских и вавилонских жрецов, так и на римских пап и мусульманских лидеров. Попытки эти были тем успешнее, чем дальше от истоков христианской православной веры стояли религиозные деятели. Однако они не имели строго организованной системы, поэтому требовали постоянного возобновления связей с регулярно меняющимися объектами воздействия. Положение изменилось к концу XVIII века, когда в Западной Европе сформировалась зрелая организация масонских лож, отработанный механизм тайного влияния на духовную, политическую и экономическую жизнь общества. В рамках этого механизма предпринимаются первые организованные попытки создания механизма контроля над религиями мира. Самую первую попытку осуществляют масонские деятели французской революции XVIII века во главе с Робеспьером. Они сконструировали и стали повсеместно насаждать так называемую религию разума,

одна из руководительниц американского женского масонства, а также некая Джулия Холлистер. Цепью храм понимания провозглашалось достижение взаимопонимания между разными мировыми религиями. Возникла в чистом виде масонская пропагандистско-просветительская организация, имевшая два крупных центра в Нью-Йорке и Дели. Организация эта дожила до наших дней. В настоящее время ее исполнительным директором является Джоан Кирби, представительница известной в США семьи еврейских богачей. В 1960-1990-х годах Храм Понимания провел ряд религиозных конференций, которые проурочивались ко времени встреч мировых политических лидеров. В 60-х годах с идеей создания объединенных религий выступают руководители корейского буддизма, утверждая, что эта организация будет способствовать решению духовных проблем человечества. В русле этих предложений возникает Всемирная конференция по вопросам религии и мира, один из основателей которой, известный руководитель сектантства Шри Дивакер, выражает мнение о необходимости создания Организации Объединенных Религий, действующей по образцу ООН во всем мире. В 1973 году межконфессиональные деятели организуют комиссию из представителей разных христианских сект, прежде всего протестантских, и иудаизма, которые реформируют Библию, вычеркнув из нее все, что могло бы обидеть евреев. В 1986 году по предложению масона Джона Тейлора на международном межконфессиональном совещании в Амердауке, Англия, создается Всемирный совет вероисповеданий. Ведущие религиозные деятели мира отказались поддержать масонскую идею, так и не начав работать, совет закрылся. Активность мировой закулисы и масонских лож по созданию Организации Объединенных Религий резко усилилась после крушения СССР и установления Западом политического контроля над Россией. Распад СССР заметно ослабил и русскую церковь, что для мировой закулисы послужило сигналом нового наступления на православие. Один из руководителей мировой закулисы, секретарь трехсторонней комиссии, американский еврей Бжезинский, не постеснялся открыто заявить, что после крушения коммунизма главным врагом Америки стало русское православие. Через 100 лет после создания в 1893 году Всемирного парламента религии масонские деятели уже в третий раз воссоздают эту мертворожденную организацию. Теперь с инициативой парламента выступил известный деятель мировой закулисы, масон, представитель Международного совета иудеев и христиан Штернберг. Парламент, получивший новое название «Парламент всемирных религий», собрался в 1993 году в Чикаго. Отличительной чертой этого парламента было полное отсутствие на нем официальных представителей крупнейших религий мира. Зато в полной мере на его ассамблеях были представлены сатанисты, сектанты, оккультные общества, ведьмы и колдуны. Каждая ассамблея парламента напоминала дьявольский шабаш. В том же году в Сан-Франциско начинается подготовительная работа по созданию Организации Объединенных Религий. Главными ее руководителями от мировой закулисы стали епископ Американской епископальной церкви Свинг и бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Последний, в частности, предоставил для этой работы своих сотрудников. Для конкретной работы по созданию Организации Объединенных Религий формируется совет директоров, в который кроме Свинга, президента и его жены М. Свинг, вошел один из руководителей секты Объединенной Церкви Христа Шафе. В 1993-1997 годах Свинг объезжает многие страны мира в попытке заручиться поддержкой лидеров главных мировых религий. Поездки эти не увенчались успехом. Ни один из иерархов крупнейших религий не дал официального согласия участвовать в создании Организации Объединенных Религий. Настоящий контакт Свингу удается установить только с руководителями различных сект станического движения и оккультных обществ. Особый упор он делает на привлечение молодежи. Здесь ему удается с помощью фонда Сороса и фонда Копинов организовать молодежную компьютерную сеть по пропаганде среди лиц от 15 до 30 лет идей Организации Объединенных Религий. Из числа молодежи Свинг формирует штат в несколько десятков добровольных помощников. В июне Свинг совместно с руководителями ряда сект и оккультных обществ проводит специальную молодежную конференцию в Сан-Франциско, на которой пытается убедить молодежь различных религиозных вероисповеданий поддержать идеи ООР ради блага на земле. Через год в Сан-Франциско проходит следующая конференция инициаторов ООР, в которой участвовали 55 представителей разных вероисповеданий, преимущественно сект и оккультных обществ, разработавших план поэтапного создания ОРР. Весьма показательно, что план этот создавался на основе программы Sigma, представляющей собой проект глобального управления мировыми процессами, предложенный Case Western Reserve University, Cleveland, Огайо. В апреле-мае 1997 года инициаторы ООР провели несколько религиозных конференций в Англии, Аргентине, Нью-Йорке и Йоханнесбурге. Были не весьма немногочисленными и объединяли преимущества сектантов и оккультистов. В марте этого же года был изменен совет директоров инициативного комитета по созданию Организации Объединенных Религий. Кроме Свинга с женой и Шафи, секта Объединенной Церкви Христа, в совет включаются такие известные в масонском и сектантско-оккультном мире личности, как лауреат премии Бнай Брит Лошиава США, представитель одной из индуистских сект США Пируман, руководитель одной из мусульманских организаций США Ихэй, глава межконфессионального центра Джон Томас США, а также представитель секты Сикхов США Синх. С такими итогами инициаторы церкви Антихриста пришли к своей очередной конференции в Сан-Франциско в июне 1997 года, на одном из заседаний, в которое мне удалось побывать. Поэтому собранные мной документальные сведения о ней я дополню личными впечатлениями. Выбор руководителей мировой закулисы в качестве центра всемирного управления религиями Организации Объединенных Религий именно Сан-Франциско не случайен. Послевоенные десятилетия этот американский город на побережье Тихого океана превратился в международный центр антихристианских сил, сосредоточие штаб-квартир мирового сатанизма, масонства и садомиства. В обыкновенном телефонном справочнике Сан-Франциско можно легко узнать адрес храма сатаны, который регулярно совершает свои черные мессы. По официальным данным городских властей, четверть населения Сан-Франциско принадлежит к садомитам, то есть открыто продаются мерзкому греху гомосексуализма и лесбиянства, которые ежегодно устраивают на главной улице города свой праздник – садомитский гей-парад. Садомитам полностью принадлежит большая территория в центре города, район Кастро. Храмы и другие организации сатанистов, в частности общество ведьм и колдунов, выступили в числе первых инициаторов создания Организации Объединенных Религий. В свою очередь епископ Свинг включил их в число официальных представителей на проводимых им конференциях ООР. Кроме того, епископальная церковь, которую возглавляет Свинг, стала одним из главных покровителей садомиства. Ее священники являются непременными участниками гей-парада. Узнав через компьютерную сеть интернет адрес штаб-квартиры инициативного комитета по созданию Организации Объединенных Религий Тейлоу-стрит 1055, я направился на ее поиски. Оказалось, что эта штаб-квартира размещаться в одном из помещений, относящихся к собору епископальной церкви, который возглавляет Свинг. Рядом с этим собором находится дворец масонских луж Калифорнии, напротив – закрытый масонский клуб. Вокруг – ряд фенешебельных гостиниц, который обслуживает масонских руководителей, когда они приезжают на свои совещания и конференции. В помещении масонского клуба проводятся регулярные доклады видных деятелей мировой закулисы. В нем, в частности, выступал Михаил Горбачев. Билет на его лекцию в 1991 году даже для избранных стоил $300. Масонский клуб находится на одноименной улице Масоник-стрит. Символично. Если ехать по этой улице в сторону побережья Тихого океана, то окажешься у особняка фонда Горбачева, который стоит на самом берегу в окружении пальм. Разыскав штаб-квартиру ОР в здании, примыкающем к епископальному собору, я выяснил, что проникнуть на конференцию, имеющую официальное название «Инициатива объединенных религий», не так-то просто. В зал заседаний конференции, проходившей в Станфордском университете, пускали только по специальным билетам заранее отобранных участников. Не помогла и моя журналистская аккредитация на это мероприятие, предоставленная мне одной из российских телекомпаний, а также Союзом писателей России. Мне вежливо объяснили, что телевидение и печать в зал заседаний допущены не будут. Работа конференции носит закрытый характер, и всю информацию, которую участники сочтут возможно обнародовать, можно будет получить на единственном открытом заседании в помещении Станфордской мемориальной церкви. Правда, по моим аккредитационным удостоверениям мне удалось получить подборку документов в блестящей черной папке, которая представляла всем участникам конференции и содержала, в частности, ценнейшую информацию об участниках конференции, сектах, обществах и организациях, которые они представляли. В штаб-квартире ООР я поинтересовался, какую роль в создании организации объединенных религий играет фонд Горбачева. На что мне был дан однозначный ответ. На своем уровне они располагают сведениями о личном участии Горбачева, но сотрудники его фонда помогают подготовке документов ООР. Было трудно допустить, что сотрудники фонда Горбачева могли делать эту работу без согласования с ним, но на всякий случай я решил спросить об этом в самом фонде Горбачева. Особняк фонда Горбачева на берегу океана в окружении тенистых пальм больше располагал к отдыху, чем к работе. По-видимому, это делали сотрудники фонда, когда я позвонил в их дверь. Мне пришлось довольно долго ждать, пока со второго этажа спустился человек и неохотно открыл мне дверь. После объяснений меня, наконец, пустили и провели к секретарю, которым оказалась русская по происхождению Заверуха. Охотно отвечая на многие вопросы, относящиеся к деятельности фонда, предоставил мне множество официально опубликованных материалов конференции совещаний, Заверуха замолчала и смутилась, когда я задал ей вопрос об участии фонда в создании ООР. «Не располагаю никакими данными об этом», — ответила она. «Но в штаб-квартире ООР мне сказали, что ваши сотрудники участвовали в их работе», — снова спросил я. «Ничего об этом не знаю», — был ее ответ. Такая откровенная дезинформация свидетельствовала о том, что секретарь фонда получила инструкции не оглашать участие фонда в подготовке ООР. Выразив желание и поставивши цель дискредитировать христианство, дьявол продолжает набивать себе цену и возвеличивать себя, как единственную личность, являющуюся хранителем духовности и морали, не забывая при этом еще раз унизить и клеветать христианство. Вот что пишет Ирина Трушкина в газете «Шах» от 4-10 августа 1999 года в статье под заголовком «Настоящие сатанисты в сатану не верят». При слове «сатанист» многие сразу представляют себе мрачную личность, занимающуюся поджогом церквей и раскопкой могил, свободное от жертвоприношения время. Редкие свободные минуты уделяются сексуальным оргиям, а в жертву приносятся исключительно девственницы и младенцы, похищенные у безутешных родителей. Но насколько это соответствует действительности? Для начала обратим внимание, кто так обычно описывает сатанистов, кроме журналистов из бульварных газет, которым все равно, о чем писать, лишь бы пощекотать нервы. А все очень просто. Такое мнение сложилось под влиянием христианской церкви, самой тоталитарной секты во всей истории. Христианские священники всегда стремились к монопольной власти над своими прихожанами и не терпели конкуренции. Но среди безликого стада всегда находились индивидуумы, обладающие более высоким интеллектом и критическим мнением. Их преследовали, заставляли отрекаться от убеждений, сжигали на кострах как еретиков. Они не всегда называли себя сатанистами, но они были ими за века, но они были ими за века до основания церкви сатаны. Однако уже в далеком средневековье находились психопаты, местные варианты Джека Потрошителя. Многие действовали с размахом, как, например, общеизвестная графиня Баффери, принимавшая ванны из крови молодых девушек с целью обрести бессмертие. Не знаю, называли ли они себя сатанистами, или тогда еще такого слова не было, но в связи с сатаной их обвиняли, несомненно. Однако они не были сатанистами. Это были всего лишь дьяволопоклонники с неустойчивой психикой. Возможно, кто-то из них поклонялся князю тьмы, но большинство было просто садистами. Впрочем, одно другому не мешает. Разница между сатанистами и дьяволопоклонником все-таки существует. Недавно у меня в руки попал матерь члена сатанинской церкви, объясняющий эту разницу. Дьяволопоклонники на самом деле это христиане. Они верят в антропоморфного сатану, который существует на самом деле с их точки зрения. Они действительно опасные сумасшедшие, которые могут совершить любое преступление во имя своих иллюзий. Однако это свойственно всем фанатикам. Христианам, иудеям, мусульманам или вообще нерелигиозным террористам. Все они одержимы какой-либо идеей. У них полностью отсутствует критическое мышление, и они готовы на все, как по отношению к другим, так и к себе. Как это ни парадоксально, истинные сатанисты не верят в сатану. Точнее, они не верят в дьявола, черта или других персонажей библейских сказок. Не существует персонажа с рогами, копытами, хвостом, пахнущего серой и таскающего с собой толстый портфель, набитый контрактами на покупку душ. Оставьте такие бредовые идеи христианам. Сатана, по мнению сатанистов, не личность. Он нереален сам по себе, но очень реальное то, что он олицетворяет, воплощаясь в каждом сатанисте. Что ж такое сатанизм? С точки зрения членов сатанинской церкви, это скорее философия, чем религия, впервые официально основанная в 1966 году Антоном Шандором Лавеем, написавшим свой классический труд «Сатанинскую Библию» и организовавшую свою церковь сатаны. В сатанизме нет таких четких, устоявших веками понятий, загоняющих человека в жесткие рамки, как в общепринятых религиях. Поэтому невозможно в небольшой статье кратко описать сущность этой философии. Сатанисты не верят в высшую силу ни в каком виде. Единственный Бог, то есть тот, кто определяет его поступки. Для сатаниста это он сам. Никто свыше не влияет на его действия, и он ни на кого не сваливает ответственность за них. Сатанист презирает толпу серых обывателей, посредственностей, способных лишь тупо поглощать жвачку, исправно поставляемую им средствами массовой информации. Сатанисту не присуще чувство стадности, желание затесаться в толпу и не выделяться из нее. Сатанист всегда стремится к интеллектуальному совершенству, оценит индивидуальность превыше всего. Сатанист отвергает христианские моральные принципы. Может быть, именно поэтому в течение многих лет нас пытались убедить в том, что сатанизм – это сосредоточие всего зла на земле. Безусловно, идеи сатанизма противоположны всем идеям христианства, таким как подставление левой щеки после удара правой и отдавание рубашки после того, как взята верхняя одежда, что и являлось ключом к христианству вообще. Живи согласно своим желаниям, поступай так, как тебе хочется, до тех пор, пока это не мешает другим. Вот главный принцип сатанистов. Возможно, это разумный эгоизм? Да, это так. Но вам не кажется, что в данное время стоит задуматься над этим принципом? Ведь многие из простых обывателей именно так и живут и не относят себя к сатанистам. Церковь сатаны единственная принципиально отказывается от льготного налогообложения, положенного зарегистрированным религиозным организациям в Америке. При этом существует только единственный вступительный взнос в размере $100 и отсутствуют какие-либо обязательные поборы в дальнейшем. Сатанисты никого не агитируют и не затаскивают к себе. Каждый должен прийти туда самостоятельно. Если вам обещают магическую власть, секта практикует жертвоприношение в любой форме, От вас постоянно требуют пожертвований. Члены ищеки должны агитировать людей к вступлению в организации. Существует система уровней посвящения и внутренний жаргон. Практикуются сексуальные оргии либо употребление наркотиков. От вас требуется отречение от прежнего образа жизни, то будьте уверены, вас просто хотят использовать в своих целях. Не обязательно верить в Бога или в сатану, чтобы обеспечить нормальные отношения в обществе. Мы пришли на землю жить на ней, а не в вымышленном мире. В противном случае нас бы на нее не направляли. Но жить надо не душой, касаясь звезд, а чтобы звезды касались души. Для этого будем же стремиться к добру сейчас, к прощению уже сегодня, к самоотверженности с этого мгновения, иначе ползающие по земле маргиналы съедят всех живущих. Что еще можно добавить к этой статье? Ничего. Можно только удивляться таким откровением и мудрости, превратному уму и дьявольской наглости, когда черный называется белым, а белое черным. И такая мудрость будет набирать силу, потому что приближающееся время – это время сына тьмы и погибели. Да и что может дать людям убийца от начала, который не устоял в истине? Он всегда любил смерть и стоял за ней и на ее стороне. Все его чудеса ложные и никогда не приносили людям облегчения, а только усугубляли их трудности. Вспомните чудеса представителей дьявола Яни и Ямбры в Египте во время противостояния Богу и Моисею. Вот текстовой пример Слова Божьего такого рода чудес. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезлы и ударил по воде речной под глазами фараона и под глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река высмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской, и волхвы египетские чарами свои сделали то же, и ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Исход 7 глава 20-22 стихи. В чем слушать этого текста? Египтяне были на стороне дьявола. Это были подвластные ему люди, исполнители его воли. Бог для их смирения превратил воду в кровь. Дьявол для проявления своей силы должен был бы воду, превращенную Богом кровь, восстановить опять воду, пригодную для питья. Но в нем нет созидающей силы. Он своим людям дал свое чудо, добавил еще больше крови. Потом он добавил следующее чудо, вывел на землю египетскую дополнительное число жаб. Все его чудеса усугубляли еще в большей мере и без того тяжелое положение египтян. Царь мертвецов дьявол желает всех поместить в преисподнюю и сохранить для вечных мук. Он любит мертвые, духовные и телесные. Он претендует на дух человека, на его тело. Вот одна из статей, характеризующая верность сатаны и его чудеса. Ольга Жеребцова, «Месть золотого черепа», газета «Алиби», номер 9, 115.